Он что, еще не помер? Женский голос, акцент явно тевтонский, скрипит, как старая телега. Нет. Молодая, голос знакомый, тоже тевтонка. Негоже так долго помирать, произнесла та, что старше. И такой белый, по мне так он мертв. Крови потерял слишком много. Не знала, что в мужчинах столько бывает. Катрин. Ее лицо явилось мне среди темноты. Зеленые глаза, точёные скулы. Белый и холодный. Ее руки лежат на моей кисти. Но когда подносишь к губам зеркальце, оно запотевает. Говорю вам, набросьте подушку ему на лицо и покончим с этим. Я представил свои руки на шее старой корги. И стало чуть теплее. «Очень хочу увидеть, как он умрет», – заявила Катрин. «Особенно после того, что произошло с Галеном. Вот бы увидеть, как он умирает возле трона, когда кровь стекает вниз ступенька за ступенькой. То-то было бы счастье». «Королю следовало перерезать ему глотку. Окончить начатое прямо там». Снова старуха. По манере разговора скорее служанка. Ее горькие слова повисли в гробовой тишине. «Только жестокий человек может поднять нож на единственного сына, Ханна». «Не единственного. Сарет носит вашего племянника. Теперь ребенок родится с надлежащим правом наследования». «Как думаешь, они оставят его здесь?» – спросила Катрин. «Положат в гроб к матери, рядом с братом?» «Положат щенков к суке и запечатают склеп, говорю вам». «Ханна!» Я слышал, как Катрин отошла от меня. «Они отнесут меня в гробницу матери. Крошечный покой в склепе. Последний раз, когда я был там, пыль лежала толстым слоем, не тронутая отпечатками сапог». «Все же она была королевой, Ханна!» Заявила Катрин, что-то чистя, судя по звуку, щеткой. «В ней видна сила». Изображение матери было высечено на мраморной крышке гроба, словно она прилегла отдохнуть, соединив в молитвенном порыве руки. «Сарет красивее», – возразила Ханна. Катрин вернулась ко мне. «В королеве важна сила». Я почувствовал ее пальцы на лбу. 4 года прошло. 4 года назад, дотрагиваясь до мраморной щеки, я поклялся больше никогда сюда не возвращаться. Тогда я плакал в последний раз. Интересно, дотрагивалась ли до ее лица Катрин? Гладила ли ее она камень? «Давайте покончим с этим, моя принцесса. Проявим милосердие по отношению к мальчишке. Они положат его к матери и маленькому принцу». Мед так и лился с языка Ханны. Ее ладонь у меня на горле. Кожа на пальцах шершавая, точно акулья. «Нет». «Вы ведь сами говорили, что хотели бы посмотреть, как он умирает», — заявила Ханна. Рука хоть старая, но достаточно сильная. Должно быть, ни одной курицы в свое время шеи свернула. Может, однажды, а то и дважды довелось и младенцам подсобить. Начала давить сильнее, медленно, но верно. «На ступенях хотела, пока кровь оставалась горячей», — сказала Катрин. «Но я понаблюдаю за его умиранием. Хоть он и долго цепляется за жизнь, все равно она его покинет. Пусть умрет, когда время настанет. У него не та рана, после которой выживают. Пусть дождется своего часа». Старуха принялась давить еще сильнее. «Ханна!» Она убрала руку.